первую очередь запустил систему осушения и очистки подземелий и приказал домовым эльфам приступать к разбору завалов, но работать по этому направлению только в свободное от основной работы время. Не стоит великому светлому знать, что реставрация замка уже начата, при том, что официально я отсутствую в замке. Я настроил систему так, что теперь мне не нужно каждый раз спускаться в тайную комнату для управления замком. Теперь я буду знать, кто где находится, получше карты мародеров. Кстати, разобрался я с этой картой, ничего сверхсложного мародеры не изобретали, просто Дамблдор выдал им гостевой допуск, вот они и смогли создать свою карту. Теперь Дамблдор далеко не всевидящий, как и карта мародеров, они будут видеть только то, что я разрешу, и даже не будут подозревать об этом. К сожалению, система не предусматривает передачу ложной информации. Добавить такой модуль в управляющую систему несложно, но сделать это возможно будет только после восстановления некоторых управляющих структур. А вот с портретами все не так просто. Портреты подчинены напрямую директору Хогвартса и, хотя они обязаны слушаться хозяина замка даже больше, чем директора, но они не подключены к системе, поэтому и не подконтрольны ей. Сердце замка никак не может заставить портреты действовать против воли директора, так что придется самому налаживать с ними контакты. Благо, многие из них являются моими предками. Завершив настройку сердца, я направился в дом Блэков, где Джеймс оставил подарки для студентов Хогвартса. Думаю, мои нововведения понравятся очень многим. Пообедал с Андромедой, после чего забрал огромный баул и трансгрессировал к главным воротам Хогвартса. Вообще-то я могу трансгрессировать и в сам замок, но не стоит об этом кому-либо знать. Мое возвращение прошло достаточно буднично. Нет, многие видели, что я вошел в школу, неся огромный рюкзак за спиной, но сейчас им было не до меня. Я недооценил эффект от новости про развоплощение мною призрака Бинса. Статья Риты Скитер «Монстр в школе уничтожен» произвела эффект разорвавшейся бомбы. К статье прилагалась колдофотография, на которой я сижу за партой, а потом резко извлекаю волшебную палочку, и в призрака Кадберта Бинса летит какое-то заклинание. На мгновение Бинс превращается в жуткого зубастого монстра, но тут же обращается в дым под действием заклинания. Никто даже не задался вопросом, откуда взялась эта колдофотография и почему кадр настолько удачен. Более того, теперь даже первокурсники, видевшие все своими глазами и точно знавшие, что перед развоплощением Бинс не превращался ни в какого монстра, свято верит версии, предложенной в статье. Откуда же взялось это фото? Все довольно просто. Я заранее знал, что из себя представляет призрак Бинса, и намеревался его уничтожить. Тем более, что этот персонаж никак не влияет на канон, и его уничтожение пройдет незаметно для мира. Я закрепил в классе скрытую камеру, которая засняла развоплощение Бинса, а потом с помощью компьютерной графики изменил видео. Как перевести видеофайл в форму колдофотографии? Нет ничего проще, показать видео на большом экране и снять его на колдоаппарат. Даже не пришлось изобретать каких-нибудь техномагических устройств для этой цели. Вот только, как я уже говорил, я недооценил важности этой новости и таланта мисс Скитер раздувать из мухи слона. Волшебники, узнавшие, что они могли быть сильнее, теперь винили Бинса во всех своих неудачах, а вместе с Бинсом досталось и Дамблдору, которого обвиняли, будто именно он позволил присутствовать в школе этому чудовищу, но Альбус ловко перекинул все обвинения на Министерство магии, которое не выделяло школе достаточного финансирования для найма преподавателя истории магии, поэтому эту роль бесплатно исполнял покойный профессор Бинс. Так как великий светлый волшебник не является повелителем магии, то он не смог распознать в призраке профессора Бинса энергетического вампира. На мое имя даже пришло несколько писем с требованием снять Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора с должности директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. Все письма были от никому неизвестных маглорожденных волшебников, чьи дети сейчас учились в школе. Естественно, я не стал ничего предпринимать, но письма сохранил. Со временем таких писем наберется достаточное количество, и тогда я на полном основании смогу лишить Дамблдора власти. На следующий день после моего возвращения все ученики школы могли лицезреть серые полотнища на месте привычных песочных часов, показывающих баллы факультетов. На вечер назначено общее собрание всех учеников в большом зале. «Добрый вечер всем, кого я сегодня еще не видел», — поприветствовал я зал, выйдя на сцену перед учительским столом. «Как вы все знаете, я новый владелец школы Хогвартс. Скажу сразу, я намерен сделать школу лучше. Как я недавно узнал, система баллов для факультетов ранее была совершенно иной, но чуть более 200 лет назад один из директоров решил, что система, созданная основателями, слишком громоздкая и неудобная и упростил ее до неприличия. С завтрашнего дня вновь будет работать старая система начисления баллов». Я театрально махнул рукой, и серые полотнища, скрывавшие песочные часы, упали на пол, а ученики и преподаватели смогли увидеть произведенные мной изменения. Как вы все можете видеть, теперь рядом с часами располагаются списки всех учеников, разбитые по факультетам и курсам, и напротив их имен будет указываться число баллов, заработанных для факультета. Основатели полагали, что такая система будет стимулировать учеников к самосовершенствованию. Из-за столов начал доноситься шепот. В основном отзывы о нововведениях были положительными, ведь каждый считал, что именно он приносит больше всего очков своему факультету, а теперь все смогут увидеть это наглядно. Но раздавались и негодующие возгласы, некоторые трезво оценивали свои таланты и понимали, что теперь все наглядно увидят, как часто они лажают. «Тихо!» — крикнул я, усилив голос сонорусом. «Это еще не все новости. Начиная со второго полугодия баллы перестанут быть простыми показателями вашей успеваемости. Они превратятся в своеобразную внутришкольную валюту. На эти баллы можно будет приобрести дополнительные услуги, такие как допуск в закрытый отдел библиотеки». На этих словах Гермиона и несколько рейвенклавцев аж подскочили со своих мест, персональное меню во время завтрака, обеда и ужина и многое другое. А вот на слова о персональном меню среагировали Рон и Дадли. Полный список услуг, которые можно будет приобрести на свои баллы, будет доступен в начале второго учебного семестра. Если кто-то не растратит свои баллы, то в конце года их можно будет обменять на реальные деньги. Тут уже вскинулись близнецы Уизли, ведь теперь они смогут получить деньги за свою учебу. Завтра вы сможете получить у своих деканов вот такие персональные счетчики баллов. Я продемонстрировал устройство в форме браслета, напоминающего электронные часы. Эти браслеты наклепали на моей китайской фабрике по производству оборудования для сети серого посредника. Здесь будут указаны ваше имя, общее число набранных баллов и количество оставшихся баллов. Ученики радостно загомонили. Впервые они наглядно смогут увидеть пользу учебы. А семикурсники горько сокрушались о том, что я не появился в школе раньше. Тише, тише. Я еще не все новости рассказал, дождавшись, когда все притихнут, я продолжил. Сегодня в ваших спальнях были расположены вот такие приспособления. Я щелкнул пальцами, и один из домовых эльфов материализовал передо мной стойку для отбора магической энергии. Это устройство выглядело как метровый каменный столбик с небольшим черным шаром на вершине. Эти приспособления предназначены для магического донорства. Достаточно прикоснуться к шару и подержать руку некоторое время, как шар станет красным. Это значит, что устройство активировано. Если еще немного подержать руку на шаре, то он станет менять свой цвет на зеленый. Это значит, что ваша магическая энергия передается в шар. По окончании процедуры вы услышите звуковой сигнал, и шар снова станет черным. По ходу пояснения я наглядно демонстрировал весь процесс. Все меня внимательно слушали, пока еще не понимая, зачем я все это показываю. Сейчас объясню, зачем все это нужно. Хогвартс – это магический замок, и для его нормального функционирования требуется магическая энергия. Эту энергию вы и будете передавать замку. Процедура является обязательной для всех учеников школы Хогвартс. Перед сном вы обязаны будете сливать излишки своей магической энергии в накопители замка. После этого вы почувствуете немного повышенную усталость, но к утру ваша магическая энергия полностью восстановится. За успешно выполненную процедуру вашему факультету и вам лично будет начисляться 1 балл, а если процедура не пройдена до 11 часов ночи, то вы и ваш факультет лишитесь 10 баллов. Зал недовольно загомонил. Тихо. Данная процедура была обязательной еще при основателях и прописана в школьном уставе, но кто-то из предыдущих директоров по непонятным мне причинам решил ее отменить. Такая процедура полезна не только замку, но и лично вам, так как регулярный сброс излишков магической энергии перед сном является великолепной тренировкой для вашего магического ядра. Если с первого курса регулярно проходить такую тренировку, то к концу обучения в Хогвартсе ваша магическая мощь возрастет в 1,5-2 раза. У меня все, всем спокойной ночи. Я развернулся и в одиночестве пошел в башню Гриффиндора. Теперь за моей спиной раздавались исключительно радостные и восторженные возгласы. Мои первые нововведения очень понравились ученикам. Думаю, теперь их рвение к учебе возрастет многократно. Глава 20. Примечание к части. Это не ошибка. В русском языке есть слово «распанахал». Значение слова «распанахал» – резким движением грубо разрывать или разрезать что-то на части. Пока ученики радовались нововведениям, я в одиночестве шел в башню Гриффиндора. Дело не в том, что я такой нелюдимый Бука, просто я все еще не отошел от ритуала пробуждения Камня Рода и сейчас чувствовал себя не лучшим образом. Совсем не хотелось бы демонстрировать собственную слабость перед кем-либо, вот и спешу в свои апартаменты, где смогу расслабиться и отдохнуть. На очередном шаге я почувствовал резкую угрозу со спины, но отреагировать мог бы и не успеть, если бы не Дукат. Сбив меня с ног, фамильяр развернул вокруг нас свой магический щит и приготовился атаковать кого-то, скрывающегося в тенях коридора. Дукат хоть еще мал и не обладает своей полной силой, но на пару-тройку ударов его щита хватит, так что временно я в полной безопасности и у меня есть пара секунд, чтобы сориентироваться. Первым делом на мгновение превратил палочку из бзюта в кинжал и резанул себя по предплечью левой руки. Теперь меня уже не достать. Кровавые брызги, разлетевшиеся по коридору от взмаха моей порезанной руки, сформировались в руны прямо в полете. Стоило кровавым рунам достигнуть твердой поверхности и коридор осветился ярким светом, который несколько дезориентировал нападающего. Теперь я смог наконец увидеть своего противника. Среднего роста, черная мешковатая мантия с капюшоном и черная маска, на палочку надет специальный чехол, скрывающий ее внешний вид. Определить этого человека по внешним признакам было невозможно, но я-то имею доступ к системе слежения Хогвартса, поэтому точно знаю, что предо мной стоит Квирреллу. Как говорится, а слона-то я и не приметил. Я так старался обезопасить себя от козней Дамблдора, что совсем забыл про официального злодея этого мира, Волдеморта. И, похоже, я ему настолько не нравлюсь, что он даже решил попытаться устранить меня собственными руками. Что еще более интересно, Дамблдор тоже наблюдает за этим поединком через один из портретов. Вы шоу хотите? Их есть у меня. Очухавшись от яркой вспышки, Квирреллу за мгновение выпустил в меня целую серию невербальных заклинаний, которые увязли в моей защите на основе крови и рун. Эта разработка на стыке двух магических направлений является логическим продолжением моей экзаменационной работы на получение звания мастера рун, фрактальный рунный щит. Пробить такую защиту после ее полного формирования очень тяжело и с наскока точно не получится. При неожиданном нападении со спины у него был шанс меня серьезно ранить, тем более что я сейчас далеко не в лучшей форме и держусь на одной силе воли и слабенькой поддержке замка. Через пару недель я смогу большинство простых заклинаний голыми руками отбивать, а сейчас я полностью пустый канал связи с камнем рода Слизерин еще слишком слаб для того, чтобы пропускать по нему большие объемы энергии. С остальными своими камнями родов я сейчас вообще связи не имею, так как, добавив камень Слизерина, я завершил построение условного круга силы и теперь все мои камни родов находятся в режиме синхронизации. Убивать Квирреллу я не планировал, поэтому сделал вид, что формирую ловчую сеть на основе магии крови. Видя, что пробить мою защиту не получилось и его вот-вот схватит, мой противник благоразумно отступил. Я сделал вид, что погнался за ним, но догнать так и не смог, после чего, все-таки, отправился в свои апартаменты. Дойдя до кровати, я рухнул на нее как подкошенный и заснул, не снимая одежды. Проклятый мальчишка! И откуда он только взялся? Когда Волдеморт смог вселиться в Квирреллу, он радовался как ребенок, ведь теперь он получил шанс вернуться к жизни и отомстить врагам. Прибыв в Англию, он узнал, что Дамблдор получил в подарок от своего друга Николаса Фламеля философский камень. Кошмар Британии в этой форме существования был не слишком адекватен, поэтому даже не подозревал, что уже засветился перед Дамблдором и попал в его ловушку. Попытка украсть философский камень из Гринготтса увенчалась громким провалом. Хорошо, хоть сам живым ушел. Теперь темный лорд планировал завладеть камнем в школе Хогвартс, а заодно и Гарри Поттера можно будет убить. Но тут его ждал неожиданный сюрприз, Кроме Поттера в школу заявился самый настоящий потомок Гриффиндора. И этот пацан уже имеет титул повелителя магии. Силен и очень опасен. Такого нужно сделать своим союзником и держать поближе к себе или уничтожить, пока он не стал еще сильнее. Подумал тогда Волдемарт, но шансов сразу напасть на мальчишку у него не было, и самый пугающий волшебник нового времени решил немного понаблюдать. А наблюдать было зачем? Гарвит очень резво взялся за управление школой. Внес конструктивные предложения по изменению школьной программы, занялся восстановлением школы, развеял опасного призрака, а теперь еще и изменения по школьным правилам ввел. Пожалуй, когда он вырастет, если и не станет архимагом, как планирует, уж славу Дамблдора переплюнуть вполне способен. Волдемарт рассуждал об этом Гарвите, когда вспомнил, что этот мальчишка имеет отношение и к Слизерину. Годрик Гриффиндор и Салазар Слизерин — двоюродные братья. А буквально вчера тот, кого нельзя называть, почувствовал существенное ослабление своего магического ядра. Вполне вероятно, наследие Слизерина тоже тянется к этому мальцу и уже отринуло Волдемарта. Откуда ему было знать, что Гарвит провел ритуал изгнания Томаса Марвела Ридбла из рода Слизерин? Сопоставив факты, немного неадекватный главный пожиратель смерти решил пойти на отчаянный и необдуманный шаг уничтожить соперника, пока тот еще не вошел в полную силу. Темный лорд атаковал со спины, и мальчишка никак не мог уклониться, но его кот, очень необычное животное, смог спасти своего хозяина от неминуемой гибели, а потом Волан-де-Март ощутил на себе, что такое мастер кровавых рун. За долю секунды пацан распанахал себе руку, осветив коридор, из-за чего Кверрел под управлением Волдемарта на мгновение растерялся. А мальчишка тем временем установил щит, не уступающий по своим показателям стационарным защитным контурам. А потом из-под надежной защиты стал очень быстро формировать ловчую сеть. Грамотное и тактически верное решение, принятое в доли секунды. Темный лорд еле ноги унес и теперь надеялся только на то, что его не опознали. Раз с наскока ничего не получилось, буду действовать по плану, а когда смогу войти в полную силу, то либо этот пацан присягнет мне, либо сдохнет, как и многие до него. Главное сейчас не вылететь из школы. Придется приложить побольше усилий, обучая этих ничтожеств, решил Волдемарт и отправился спать. Похожим размышлениям предавался не только Волдемарт, но и добрый дедушка Дамблдор. Даже лимонные дольки не поднимали настроения. За неделю этот мелкий повелитель магии доказал всей школе, что не зря носит свой титул. Он кардинально отличался от сверстников. Да, местами у него проявляются детские черты. Он любит играть и развлекаться со своими друзьями. Не замечает явных сексуальных намеков в поведении некоторых старших девушек, которые пожелали стать его невестой, а таких было немало. Шутит, смеется и вообще душа компании. Но вместе с тем, когда надо, он становится серьезен и собран, как взрослый человек с холодным и жестким разумом. Чего стоит один только случай с мисс Грипсхольд. Быстро нашел виновников и показательно покарал, продемонстрировав всем, что ссориться с ним даже по мелочам крайне опасно. Если задуматься, создается впечатление, будто он сам подстроил этот случай, чтобы продемонстрировать окружающим свои возможности. Уж больно все быстро и гладко прошло. А еще Гарвит показал, школа для него не пустой звук, и он намерен приложить немало усилий для того, чтобы эта школа стала лучше. Дамблдор пока не понимал мотивов нового владельца Хогвартса, но это желание Гарвита шло вразрез с планами директора. Тупыми и необразованными людьми легче управлять. Дамблдор прекрасно это знал с самого детства и неоднократно убеждался в этом всю свою жизнь. О том, что из себя представляет призрак Бинса Делькоман, знал с самого начала, но намеренно ничего не предпринимал, ведь это так удобно. Твои будущие оппоненты и враги ослабляются и даже не подозревают об этом. Юный владелец Хогвартса одним махом подложил директору сразу две навозные кучи. Мало того, что он уничтожил такой удобный инструмент, которым Дамблдор пользовался не один десяток лет, так еще и раструбил об этом на всю Англию. Как он только умудрился сделать этот проклятущий снимок, не иначе, заранее все спланировал и спрятал где-то колдоаппарат. Это уже третий случай, когда пресса, разинув рот, слушает заявление мальчишки и повторяет за ним слово в слово. Директор еще во время импровизированной пресс-конференции удивился, что скандальная Рита Скитер не задает каверзных или неудобных вопросов, но решил списать это на незнание, что это за зверь такой, повелитель магии. Дальше статья про эту девчонку, Антарию. Эта статья вышла очень оперативно и была написана именно в том ключе, что требовалось Гриффиндору. И вот теперь статья про Бинса. Опять-таки, Гарвит выставляется героем без страха и упрека, а то, что все вокруг малость говнецом обляпались, никого не волнует. Великий Светлый только справился со скандалом, вызванным статьей Риты Скитер, как заявился Гриффиндор и объявил общешкольное собрание. На собрании он ввел замечательные изменения школьных правил, чем очень сильно поднял свой авторитет и популярность среди учеников. Если бы директор хотел улучшения успеваемости учеников, то сам бы давно принял подобные правила. Опять этот мальчишка сует ему палки в колеса. Теперь на фоне Гарвита даже национальный герой, Гарри Поттер, смотрится бледновато. Да и на уроках этот самый герой не особо блещет. Впрочем, тут все по плану, герой должен быть тупой. Вот бы еще рассорить Поттера и Гриффиндора. Когда Гарвит закончил свою речь о школьных нововведениях и удалился, за ним направился и Квиррел. Дамблдор прекрасно знал, что в этого человека вселился дух Тома и специально заманил его в Хогвартс. Он планировал устроить своему избранному настоящую полосу препятствий и испытаний, чтобы мальчик почувствовал себя нужным и уверился в опасности, исходящей от Волдеморта. Мальчик должен проникнуться атмосферой магического мира и почувствовать, что такое дружба, увидеть всеобщую поддержку, почувствовать себя героем. Герой должен быть безупречен для окружающих, добрый, верный, сильный и наивный идеалист. Такому герою люди будут с охотой верить, а потом будут печалиться о его смерти и говорить, как хорошо, что у них есть замечательный добрый дедушка Дамблдор, который умеет воспитывать настоящих героев. В целом, все выполнимо, но героем Гарри себя пока почувствовать не может. А все потому, что есть Гриффиндор, который во всем лучше. С другой стороны, на этом тоже можно сыграть и показать ребенку несправедливость этого мира, что громкое имя и аристократическое происхождение значит для людей больше, чем реальный подвиг. Но пока эту мысль еще рано вкладывать в юную голову избранного. Как бы то ни было, сейчас Далькомана интересовало, куда так быстро сорвался Квиррел. Он активировал в своих очках режим наблюдения глазами портретов. А вы думали, что один из сильнейших волшебников мира носит очки для коррекции зрения? Очень забавное предположение, но нет. Очки были многофункциональным артефактом, инструкция по созданию которого осталась еще со времен основателей. Замечательная вещь. То, что Дамблдор увидел глазами портрета, немало его поразило и заставило о многом задуматься. Том оказался совсем неадекватен и попытался убить ребенка в школе. Да, Гарвит сильно мешал планам Дамблдора, но он всегда предпочитал избегать бессмысленных убийств. Особенно он не любил убивать детей. При необходимости он мог это сделать без всяких колебаний и моральных страданий, но очень этого не любил и не одобрял. Великий светлый волшебник настолько вжился в образ доброго дедушки Дамблдора, что порой и сам начинал верить в пропагандируемые постулаты. Его совершенно не смущало то, что его мораль несколько лицемерна в отношении Гарри Поттера, которого он намерен обречь на смерть в будущем, ведь Гарри на тот момент будет уже совершеннолетним, а значит ребенком его считать уже нельзя. Так вот, об увиденном, Гарри чудом ушел от первой атаки Квиррелла благодаря своему странному коту, а потом он создал невероятные защитные чары на основе магии крови и рун. Мальчик, который должен был быть дезориентирован неожиданным нападением, оказался на диво сильным и опасным противником. Он не только смог быстро сориентироваться, защититься и контратаковать, но еще и умудрялся строить ловчую сеть. Значит, Гриффиндор не хотел убивать своего врага. Это дает надежду, что он все же примкнет к силам света. Возможно, даже получится заманить его в Орден Феникса. Но спешить с этим не стоит, лучше присмотреться к парню повнимательнее. Да, его присутствие нарушает очень многие планы, но какие перспективы откроются, если получится переманить его на свою сторону? Так или иначе, убивать Гриффиндора сейчас никак нельзя, это очень сильно ударит по Дамблдору. К тому же, есть еще такой фактор, как Джеймс Шепард Гриффиндор, богатый и влиятельный человек, который сначала отомстит за смерть сына всем окружающим, а потом уже будет разбираться, кто виноват. В крайнем случае, можно будет выставить мальчишку новым темным лордом. Поединок закончился техническим поражением Тома, он попросту сбежал, видя, что не может быстро справиться с мальцом. Директор вынес из поединка очень много информации. Особенно его заинтересовали способности мальчика в области магии крови. До сих пор Далькоман даже не подозревал о подобных возможностях этого направления магии. Он вообще старался держаться подальше от магических направлений, которые имели отношение к так называемым темным искусствам. Нет, он прекрасно знал и понимал, что Гарвит в своем интервью сказал очень правильную вещь: темной магии не существует, это люди делают магию темной, применяя во вред другим. Он и сам не раз применял, так называемую, светлую магию во вред окружающим. Вот только в прошлом Дамблдор принял на себя несколько обязательств, подкрепленных магией, из-за чего приходится избегать применения некоторых направлений магии. Нет, при необходимости он мог бы воспользоваться так называемой темной магией или темным артефактом, но это непременно вызвало бы неприятные последствия. Да и фактор общественного мнения не стоит сбрасывать со счетов. Особенно если к формированию этого общественного мнения сам же и приложил свои руки. Альбус знал большинство темных искусств лишь на начальном уровне, потому как для более вдумчивого изучения этих дисциплин требовался учитель, а Великий Светлый никак не мог позволить посторонним узнать о себе такие неприглядные факты. Убить же учителя не получится из-за магического контракта, заключаемого между учеником и учителем. Вот и приходилось Далькоману обходиться темномагическими артефактами, когда это требовалось, а потом еще и откаты от собственных действий терпеть. Ничего интересного больше не происходило, поэтому Альбус отключил свои очки и направился к себе в кабинет, размышляя на тему возможного сотрудничества с Гриффиндором. Глава 21. Утром я проснулся довольно поздно, поэтому заказал завтрак к себе в апартаменты. Настроение было препротивно поганым. Вчера я позорно слил поединок и лишь благодаря трусливой натуре Кверрелла смог показать хорошую мину при плохой игре. Если бы это был настоящий Волдеморт, он бы наверняка обладал куда большими силами и упорством, чтобы проломить мою защиту. Нет, тепленьким он бы меня не взял, и при желании я вполне мог бы его ранить, связать, убить, но пришлось бы применять козыри, меч Гриффиндора, невозможную для человека силу и скорость или биотику. А по чистой магии я сейчас слишком ослаблен недавним ритуалом, и все, что смог, это относительно успешно защититься от атаки, при этом выложился не только магически, но и физически. Кроме того, я совершенно не намерен был как-то вредить Волде, у меня на него особые планы, в которые совсем не входит его преждевременная смерть, а я совершенно не уверен, что Дамблдор не устранил бы раненого Кверрелла. Дамблдор и так еле отбрехался от скандала с Бинсом, а тут выяснится, что один из преподавателей напал на ученика, да еще и владельца школы, а ведь персонал школы набирал директор. Как бы то ни было, а я бы очень сильно раскрылся перед Далькоманом, применив весь спектр своих навыков, что еще более нежелательно, чем смерть Кверрелла. Зато через пару недель по магической мощи я достигну уровня Дамблдора и стану постепенно расти в этом направлении благодаря усиливающейся синхронизации родовых камней. Но, история не терпит сослагательных наклонений, так что я сделал выводы, а все, что нас не убивает, делает сильнее. Почему я не убил Волдеморта, когда была такая возможность? Как уже говорил, у меня на него особые планы. Но это еще не все. Напоминаю, что я могу грубо сломать канон, но тогда мир отвесит мне ответный пинок, от которого я могу не отмахаться. В инструкции, оставленной Такхизис, приводятся примеры, когда в тихом и мирном мире вдруг открывался проход в инферно ради устранения взорвавшегося попаданца. Мне такие повороты событий ни к чему. Может, одного-двух, пусть даже десяток рядовых демонов я и завалю, но какому-нибудь высшему вряд ли смогу что-то противопоставить. А уж против легиона этих существ точно не устою. Это совсем не значит, что мир призовет демонов для восстановления баланса, но ответ, без сомнения, будет очень неприятным для меня. Вот и приходится гнуть канон косвенными изменениями. Кто-то скажет, что все мои нововведения в школе и само мое появление уже сломали канон, но это не так. Основной фигурой канона является Гарри Поттер и его приключения, а все остальное – это лишь декорации. Полуразрушенная или отремонтированная школа, наличие или отсутствие тех или иных преподавателей и второстепенных персонажей, даже наличие, отсутствие золотого трия – все это лишь сопутствующие элементы. Если смотреть отстраненно с позиции сюжета, то изменения минимальны. Гарри Поттер существует. Он волшебник, живший в семье тупых маглов, которые его не любили и постоянно издевались. Он поступил в школу. В магическом мире его все считают мальчиком, который выжил. У него появился друг, знакомый с миром магии. Собственно, и все. С точки зрения канона за полторы недели никаких событий больше не произошло. Даже то, что Гарри Поттер не владеет парсилтангом на сюжет первого года обучения никак не влияет, поэтому мир проигнорировал, не заметил этот факт. Есть несколько основных реперных точек, на которые я не имею права влиять лично. Они должны сдвинуться сами под воздействием обстоятельств. Вот я и создаю изменения, которые рано или поздно наберут критическую массу, и тогда реперные точки канона сместятся самостоятельно. Если я начну лично ломать канон, то мир сделает все, чтобы вернуть череду событий в каноническую колею и избавиться от деструктивного фактора, то есть от меня. Сегодня у моего класса астрономия, которую я уже проинспектировал и оценил на довольно высоком уровне, и история магии, которую отменили в связи с временным отсутствием преподавателя, так что мне предстоит побывать на прорицаниях вместе с третьим курсом и положить еще одну соломинку на горб верблюда по имени Канон. Кабинет прорицаний располагался на самом верху северной башни замка. Говоря простым и понятным языком, Трелани жила у черта на куличках. Неудивительно, что она не горела желанием посещать обязательные для всех учителей общие собрания и не спускалась в общий зал для принятия пищи, еду ей доставляли домовики прямо в башню. Добираться до кабинета было долго и неудобно. На маленькой площадке перед кабинетом, вход в который представлял собой лючок на потолке, столпились третьекурсники Ривенкла и Слизерина. Поприветствовав их, я стал вместе со всеми дожидаться, пока нас впустят в кабинет. По времени урок шел уже 3 минуты, когда из посеребренного люка спустилась лесенка, по которой мы все и поднялись в душный, пропахший благовониями кабинет. Тут было реально жарко. Еще не сауна, но уже очень близко. А запах благовоний был такой сильный, что от него слезились глаза. Пол устлан мягкими коврами и повсюду разложены подушки разных цветов, форм и размеров. Пространство кабинета было завешено хаотичным переплетением прозрачных тканей разных цветов, что создавало атмосферу загадочности и нестабильности окружающего мира. Между подушками стояли низенькие чайные столики, обитые по периметру мягким кантом, чтобы об них нельзя было пораниться при падении. Среди ароматов комнаты я уловил едва заметный запах опиума и гашиша. Отлично, она затуманивает детям разум при помощи наркотиков, благодаря чему сознание становится более податливым и они могут видеть пророческие видения. Хорошо, на меня эта дрянь, как и большинство токсинов, не действует. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Смелее, раздался шепот откуда-то из-за шалей, развешанных по кабинету. Проходите, присаживайтесь где вам угодно. Добро пожаловать, продолжал шептать голос. Как приятно наконец увидеть всех вас в физическом воплощении. Вдруг откуда-то сбоку из-за шали вынырнул самый настоящий голум в цыганском прикиде и здоровенных роговых очках, которые визуально увеличивали и без того огромные глаза раза в 4. Тощая, страшная, с кривыми зубами, вся обвешанная разнообразными блестяшками, висюльками и побрякушками, Сивилла Трелани представляла собой образец самого странного учителя, которого только можно представить. «О, милый мальчик, не стоит хватать все подряд, разобьешь», сказала она одному из слизеринцев, который держал в руках одну из фигурок, во множестве расставленных по кабинету. Фигурки в основном изображали различных животных и людей, но встречались и сложные геометрические конструкции, одну из которых и держал слизеринец. Многие ученики также внимательно разглядывали фигурки, а некоторые держали их в руках. Вот только я прекрасно видел, что на многих фигурках была закреплена какая-то магическая конструкция. «Присаживайтесь, дети мои, присаживайтесь», — пригласил Голум. Одни неловко забрались в кресло, другие опустились на пуфики. Я уселся на подушку за один из столиков. «Добро пожаловать в прорицательский класс», — вещало очкастое нечто, усевшееся перед камином в похожее на трон кресло. «Меня зовут профессор Сивилла Трелани. Вполне возможно, вы еще ни разу не встречались со мной. По моему убеждению, слишком частые визиты вниз, в суету и маяту главного здания, затуманивает мой внутренний глаз». Я на это заявление лишь скептически хмыкнул, а остальные вообще промолчали. Профессор Трелани деликатно поправила шаль и продолжила. «Итак, вы решили изучать прорицание, самое сложное из всех колдовских искусств. Я должна с самого начала предупредить, если вам не дано видеть, то я смогу обучить вас лишь очень и очень немногому. Книги не помогут зайти дальше определенной грани. Многие колдуны и ведьмы, какими бы талантливыми они ни были в сфере всяких взрывов, запахов и внезапных исчезновений, все же не обладают способностью проникнуть сквозь туманную завесу грядущего, монотонно бубнил Горлум, сверкая своими огромными очками. Это дар, данный лишь избранным. Вот и, мальчик, она внезапно ткнула пальцем в одного из рейвенкловцев, и тот чуть не упал с пуфика. Твои родители здоровы, наверное, дрожащим голосом ответил парень. Я бы не была так уверена, будь я на твоем месте, сказала профессор Трелани, и огонь камина сверкнул, отразившись от ее длинных изумрудных серег. Парень громко сглотнул, и в панике подскочил, не зная, что делать и куда бежать. В своей суете он наткнулся на слизеринца с фигуркой, на которого обратила свое внимание Трелани в самом начале занятия. Естественно, слизеринец уронил фигурку, и она с громким звоном рассыпалась на мелкие осколки. Профессор Трелани как ни в чем не бывало вышла из-за одной из шалей и убрала осколки, продолжая вещать. Не стоит так волноваться. Если бы с ними было что-то серьезное, они бы уже связались с тобой. Возможно, это всего лишь грипп. Парень немного успокоился и сел на место, а прорицательница продолжила урок. В этом году мы будем изучать основные методы прорицания. Первый семестр мы посвятим гаданию на чайной гуще, а в следующем перейдем к хиромантии. Между прочим, дорогая, вдруг выпалила она, обращаясь к девчонке, которая с самого начала урока бросала на меня заинтересованные взгляды. Остерегайся длинноволосого мужчины, он не доведет тебя до добра. Девочка, до этого смотревшая на меня с интересом, теперь смотрела, как на что-то очень опасное, еще не испуганно, но уже с недоверием. Она даже отодвинулась от меня на полметра. Во втором семестре, продолжила профессор Трелани, мы должны перейти к хрустальному шару, это в случае, если успеем закончить огненные знамения. В феврале, к несчастью, занятия будут прерваны. Вероятно, у меня у самой пропадет голос, а уже к следующему занятию один из нас покинет класс навсегда. Повисло очень напряженное молчание, но профессор Трелани, казалось, ничего не заметила. Самое забавное, что ее предсказание, уже к следующему занятию один из нас покинет класс навсегда, было настоящим. Она сама на следующее занятие не явится, так как уже сегодня я ее уволю. Хотела бы я знать, дорогой, обратилась она к сидевшему ближе всех мальчику со Слизерина, который вжался в подушки, словно пытался провалиться сквозь них, не сможешь ли ты передать мне самый большой серебряный чайник? Мальчик с облегчением встал, снял невероятных размеров чайник с полки и поставил его на стол перед преподавательницей. «Благодарю, милый. Кстати, то событие, которого ты так боишься, оно скоро произойдет». Парень содрогнулся от ужаса, а я едва сдержал смешок. «Надо же попасться на такой простой словесный крючок, какого бы неприятного события ты не ждал. Оно может случиться, а если этого не произойдет, гадалка всегда может отбрехаться, что имела в виду другое событие или, что еще не время, ведь сроки она не указала. Дальше мы пили чай и разгадывали будущее друг друга по остаткам заварки. Ну, пожалуй, это было даже забавно. Чем более нелепым, запутанным и страшным было предсказание, тем оно больше нравилось Трелани. Вот, к примеру, я сделал предсказание для Ирвина Маккаула.